Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел Д. Космический катастрофизм. Млечный путь – типичная спиральная галактика. Солнце – типичная звезда. Типично, вероятно, как планета и Земля. Однако в какой степени можно экстраполировать на космос происходящие на Земле цивилизационные явления? Имеется ли основание и в самом деле утверждать, что когда мы смотрим на небо, мы видим бездну, которую наполняют миры, либо уже покрытые пеплом покончившего с собой разума, либо идущие по прямому пути к такому финалу? Фон Хорнер придерживается подобной точки зрения, приписывая гипотезе самоликвидации психозоя 65% из 100 возможных. Если учесть, что галактик, подобных нашей, существуют миллиарды, если далее принять в силу сходство их атомного строительного материала и динамических законов, ими управляющих, что планетная и психозойская эволюция протекают в них аналогично, то мы придем к картине триллионов цивилизаций, которые вступают на путь развития с тем, чтобы спустя одно лишь мгновение в астрономической шкале погибнуть. Эта картина статистической преисподней неприемлема, и не потому, что выглядит слишком страшной, а просто из-за ее чрезмерной наивности. Хорнеровскую гипотезу космоса как машины, серийно производящей атомные бойни, мы должны критиковать не за ее катастрофизм и отклонить совсем не по соображениям морального порядка, так как эмоциональные реакции не должны участвовать в анализе, претендующем на точность. Дело в том, что эта гипотеза основана на совершенно неправдоподобной предпосылке, будто пути развития на различных планетах совпадают. Мы вовсе не считаем, что Земля с ее кровавой историей войн и человек со всеми отрицательными свойствами его натуры является малопочетным исключением для космоса. А звездные просторы населены существами, которые уже на самой заре своей истории были совершеннее нас. Однако экстраполяция с уже исследованных процессов на еще не исследованные, столь ценная в космологии, астрономии и физике, может легко превратить опыт метагалактической социологии в его собственное приведение к абсурду. Можно предполагать, что на эту проблему прольет свет возможное в ближайшем будущем моделирование социоэволюционных процессов на вычислительных машинах. Поскольку овладеть силами природы легче, чем осуществить глобальное регулирование общества, вполне возможно, что опережение социоэволюции, техноэволюции является типичной динамической чертой таких процессов. Трудно, однако, предположить, что отставание в регулировании социальных процессов от регулирования сил природы всегда одно и то же в космическом масштабе и представляет собой некую фундаментальную константу развития всех возможных цивилизаций. Но ведь величина этого запаздывания, входящая как существенный параметр в историю социальных явлений, формируя начавшийся процесс объединения человечества в масштабах всей планеты, привела одновременно к созданию двух великих антагонистических коалиций. Не говоря уже о том, что и такой тип развития вовсе не ведет с неизбежностью к тотальному уничтожению. Можно, по-видимому, считать, что в большей части миров, напоминаем, что речь идет о моделях, распределение сил может столь отличаться от земного, что шансы взаимного уничтожения не возникнут. Столкновения могут носить характер разрешения кризиса, и после временного регресса, явившегося следствием войн, наступит объединение всех сил общества планеты. Что тогда? Тогда, отвечает сторонник гипотезы фон Хорнера, вступят в действие другие факторы, сокращающие время технологической эры. Появятся, например, тенденции к вырождению. Ведь невозможно отрицать, что цели, к которым сейчас стремится значительная часть человечества, носят характер потребительского гедонизма. О возможностях гедонистического торможения развития мы еще будем говорить, так же, как и о весьма вероятных периодических снижениях технологического ускорения. Но всем этим причинам фон Хорнер приписывает только 35% веса, в кавычках. А мы представили определенную возможность теоретического, математически модельного опровержения гипотезы фон Хорнера об автоликвидации как законе существования большей части космических цивилизаций. Впрочем, если бы фон Хорн был ближе к истине, чем мы думаем, то, как уже говорилось, статистический тип установленных им законов, в кавычках, должен именно в силу своего вероятностного характера допускать исключения. Пусть для 990 миллионов планет из галактического миллиарда действительно характерна краткость технологической эры. Пусть из оставшихся 10 миллионов только 100 тысяч или хотя бы 1 тысяча ускользнет от закона эфемерности цивилизаций, в кавычках. Тогда на этой тысяче планет цивилизации будут развиваться сотни миллионов лет. Мы будем иметь перед собой особый аналог земной биоэволюции. Ведь как, собственно, проявляется ее деятельность? Количество видов животных, которые погибли в ходе эволюции, несравненно больше количества выживших видов. А каждый вид, который сохранился, дал начало огромному количеству новых. И мы имеем право постулировать существование точно такой же адаптивной радиации, но уже не биологического, а космически-цивилизационного порядка. Наша гипотеза вовсе не предполагает идиллию в кавычках развития. Напротив, пусть эти миллиардолетние цивилизации в процессе своей звездной экспансии сталкиваются и борются друг с другом. Но тогда мы должны были бы наблюдать их войны в виде гаснувших созвездий, колоссальных взрывов, вызванных пучками уничтожающего излучения, тех или иных чудес астроинженерии, мирной или разрушительной, безразлично. И вот мы снова возвращаемся к поставленному с самого начала вопросу, почему мы не наблюдаем чудес. Заметьте, что в последнем абзаце мы были готовы принять даже более катастрофический путь развития цивилизаций, чем тот, который предполагает фон Хорнер. Фон Хорнер утверждает не только и не столько то, что все космические цивилизации кончают самоубийством, сколько то, что они совершают это в фазе развития, близкой к достигнутой на Земле, то есть астрономически ненаблюдаемой. Создается впечатление, что это уже не использование вероятностных методов в исследовании социогенеза, а просто перенесение тревог современного человека, которым является и почтенный астрофизик, на весь космос. Астрофизика не может дать нам ответа на поставленный вопрос. Попробуем поискать его где-нибудь еще.